Ганс Бюлов. Бюлов Ганс фон. 1830-1894. Немецкий пианист, дирижер, композитор. Ганс Бюлов, друг Вагнера, был очень раздражительного и неприятного характера. Жил он в Мюнхене, где тогда ставились оперы его знаменитого друга. Женой его была дочь Листа, Козима, женщина тихая, спокойная, не выносившая резких выходок мужа. Страдая от человека, с которым ее связал закон, она искала утешения у его друга и коллеги Вагнера, с которым ничем не была связана. В конце концов, супруги развелись, и Козима Бюлов стала Козимой Вагнер. Творец Лоенгрина ожил, так как во второй жене нашел тот идеал, которого напрасно искал в первой. Этому, конечно, немало способствовали успехи Рихарда Вагнера. Музыка его вошла в моду, оперы ставились на крупнейших сценах, жена сопровождала его во всех поездках, которые он предпринимал. Когда Вагнер умер в 1883 году в Венеции, она в доказательство любви и преданности мужу отрезала себе волосы, которыми так восхищался муж, и положила их на красной подушке в гроб под его голову.